Глава 16. Не просто слова. «Почему в нашей комнате пахнет этим... змеем?» — с интересом задала мне вопрос Фея. «И вообще, запах какой-то странный. Одно слово — змеиный. Еще ночью почуяла, но решила уж не будить тебя». Я разлепил глаза. Волчица прямо с утра спросила без предупреждения, когда я еще сонный, не успел проснуться, а главное, не успел придумать правильный ответ. «Ты не помечена!» Она потянула носом, и я закатила глаза. «Конечно! Феаба почувствовала запах соития. Тогда что он тут делал? За стеной что-то произошло между вами, а?» Она подмигнула. Я укоризненно глянула на соседку и мысленно опять помянула небесную корову. Очень неудобно иметь дело с хорошими носами. Все-то они знают, учуют. А у нас же ничего с Крисом не произошло, кроме нескольких почти. Ну, почти ничего же. Я отвернулась к стене, старательно отгоняя от себя воспоминания, в которых при свете свечи спускаю белье, впервые обнажаясь перед мужчиной, почти обнажаясь, почти впервые, хотя в лазарете тоже было, пусть и недобровольно. Так что не считаются ни тот раз, ни этот. «Он предложил мне помочь своими лекарствами. Ничего такого», — вынужденно пояснила, отчаянно краснея в стену. «Еще придет пару раз». «Ого, помощь! Сам предложил!» Волчица издала хриплый смешок. «Помощь — это очень даже серьезное дело, Бертуся. Запал он на тебя». «На меня, Крис? Да не может быть!» «Ерунда какая!» — отмахнулась. «Он просто отдает долг. И вообще, змей не в моем вкусе. Быки, змеи — это...» «Как быки и волки?» — с понимающей усмешкой уточнила соседка. «Вот да, невозможно!» — быстро подтвердила я и осеклась, глядя на волчицу. «Так-то оно так!» — она смотрела на меня прищуренными глазами. «Если, конечно, не договориться». «Намекает на наш договор», — поняла я. «Ладно», — Фея махнула рукой, сама, видно, не особо веря в предположение. «Ну и как твой задок после лечения?» Я осторожно пошевелилась и сползла с кровати. Сделала несколько неуверенных шагов, прислушиваясь к себе. С восторгом повернулась. «Отлично! Легче, гораздо лучше!» «Не врут про змеиные лекарства, надо обязательно купить себе такой бальзам». «Или со змеем связаться». Волчица не упустила возможности куснуть меня. «Угу!» — с угрозой буркнула я, собираясь в отхожее место. Удобства в эгиде общие, по одному на каждую из четырех сторон. Маленькое помещение в конце коридора с дыркой в полу, холод, вонь — самое неуютное место в крепости. Мужчины часто не заморачивались, предпочитая делать свои дела прямо со стены. Им-то с огурцами удобнее, конечно. А у меня выбора нет. Купальня тоже имелась в соседнем отдельном помещении, да только чаще пустовала. Пусть вода по трубам и подавалась, но холодная. Желающих греть да носить не находилось. Я тоже воду не грела, предпочитая старый добрый походный вариант — обтирание. Его хватало для поддержания чистоты. Мыть тут голову, конечно, еще то занятие. Но я успокаивала себя тем, что все кончится, и срок службы в эгиде тоже. Только вернулась, как обнаружила около своей комнаты Байнара. Бык подпирал плечом стену и расплылся в улыбке при виде меня. А я соскучился. Решил заглянуть, проводить тебя до столовой. Румянец точно осел у меня на щеках. Пришел ко мне. Он шевельнул ноздрями. «Опять вереском пахнешь. Вкусно!» И тут же осуждающе качнул головой. «Зря ты. Заболеешь мыться так часто. Смываешь защиту с тела, которая болезни задерживает. Остаешься без щита. Я стараюсь так не плашать. Спроси, когда в последний раз болел. Ну, спроси». Он говорил убежденно, и я сдержала улыбку, понимая, что Байнар, конечно, из низкородных. У тех активно гуляли поверья про защитные барьеры с жира и грязи. Меня же учили с точностью до наоборот. Там, где грязь — болезнь, там, где чисто — здоровье. Но вслух я ничего не сказала, не желая ни спорить, ни выдавать свое происхождение. Не к месту это. Тем более, что запах от Байнара хоть и рисковат, но все равно приятен. Даже интересный, мужественный аромат. Оживленно беседуем и неторопливо двинулись к столовой. Бык вел себя очаровательно, рассказывая мне байки из своей жизни. Так я узнала, что он в семье 8-й ребенок, а всего их 12. Что он ненавидит тесные помещения, умеет плести мебель из веток и обожает леденцы. Я млела. Большой, веселый и красивый бык, неторопливо шествующий рядом и поддерживающий под локоток, был просто олицетворением того, что мне хотелось добавить в свою жизнь и оставить навсегда. К сожалению, как только мы дошли до столовой, идиллия кончилась. «Пока ты хвостом крутишь, я тут зашиваться должен!» — бросил мне разъяренный Айвар, едва я открыла дверь. Он возмущенно поднял в воздух большой кухонный нож в ошметках моркови. «Повар у нас, конечно, тяжелый». Я на секунду задумалась, решая сложный вопрос. Ответить или подождать до выздоровления, когда Байнар грубо подал голос, широко шагнув вперед. Рот прикрой, пока узлом не завязали. Смотри, с кем говоришь. По тону чувствовалось, что давить свою линию в подобных перепалках для него не в новинку. Айвара это не смутило. Ни на миг не замедляясь, он с той же бойкостью обратил гнев на Байнара. «Зрение у меня хорошее, Абразина. Может, у тебя проблемы? Я не с тобой, а с тёлкой говорю. Той, что снаряжена мне помогать, а не шляться по коридорам без дела. Тебя никто не спрашивал». «А ты лучше спроси, амбал недорезанный. Тебе свезло со мной беседовать. Повернешь, найду, чем тебе твой грязный рот закрыть». Вдобавок Байнар назвал Айвара так, завернув настолько неприличное ругательство, что я почувствовала, как у меня загорелись уши. Внутри неприятно кольнуло. О, нет. Такой жаргон употребляли только быки из особой касты. Те, с которыми лучше не связываться. Не низкородные, хуже. Профессиональные отступники от закона. Я встречала таких. Они держались особняком и не были случайными преступниками, нет. Отступники осознанно делали выбор, навсегда выбирая отступничество, и тем гордились. Неужели он один из них? А может, просто набрался дурного? Холодея, я оглянулась на повара. Дело принимало нехороший оборот. Быки встали друг напротив друга, постепенно наливаясь силой. Если начнут бодаться, уже не остановятся. «Байнар, прошу, уходи! Не надо!» — решительно попросила, пытаясь отодвинуть быка к двери. «Использовать бы силу, но пока нельзя. Драки я совсем не хотела. Смысл?» Айвар, в принципе, бешеный. Ему все равно, на кого бросаться. А нарушение порядка чревато. Пусть бы все осталось мирно и хорошо, как было минуту назад. «Нет! Надо дать кому-то по рогам!» Легко отстранив меня, Байнар азартно бросился на повара, и мне осталось только быстрее отпрянуть к стене. Быки столкнулись, как два врезавшихся друг в друга камня, и вцепились в плечи друг друга. Каждый стремился продавить соперника силой и весом. Сходу я бы не сказала, кто из них тяжелее — мощный Байнар или грузный Айвар. Они боролись только минуту, пыхтя от злости, когда на входе взревел голос старшины. «Ануша! Быки! Или захотели за стену?» Им потребовалось время, чтобы остановиться. Волк активно помогал ругательствами, и быки, наконец, расцепились, окончательно отодвигаясь друг от друга. Айвар опять схватился за нож и принялся кромсать ни в чем не повинную морковку, периодически в полголоса поругиваясь. Байнар сплюнул прямо на пол и, не глядя ни на кого, вышел со старшиной. Я метнулась за ними в темный коридор. «Драки запрещены! Первое предупреждение и наряд вне очереди!» — вынес свой вердикт старшина. Помрачнев, бык проводил его сощуренным взглядом и перевел взгляд на меня. «Ты как?» — сочувственно спросила. Я прекрасно знала, что драки выливаются в дополнительные дежурства. «Сама видишь!» — буркнул, бросая взгляд из-под лобья. «Вот и помогай после этого красивым девушкам!» «Отдохнуть хотел, теперь лишний раз на стене мерзнуть, под стрелы подставляться!» Красавец уронил кудрявую голову, А я ощутила, как меня начинало грызть стойкое чувство вины. За меня же вступился и попал. Я тоже огорчилась. «Пожалей хоть», — недовольно сообщил, видя, что я молчу. «Пожалеть?» — несколько растерявшись, я произнесла вслух. «Мне очень жаль». «Да не так жалеют», — укорил Байнар и пододвинулся вплотную, быстро сгребая и поджимая меня к себе. «А вот так!» Руки у него сильные, очень сильные. Попав в ловушку медвежьих объятий, я автоматически попыталась отступить, но бык только улыбнулся, не отпуская и не позволяя отстраниться. Без моей ярости от него никак не вырваться. Хотя... А зачем вырываться? Я опустила ресницы, ощущая приятный трепет от силы и близости привлекательного мужчины, как Байнар вдруг наклонился, влажно вжимаясь в мои сомкнутые губы, поцеловал. Я не отпрянула, с любопытством ощущая губы и ожидая приятных ощущений. Последние от чего-то задерживались. Пошевелилась, пытаясь устроиться поудобнее, но тщетно, не отпускал. Мужские руки зашарили по моей спине, от настойчивого, твердого поцелуя к губам, плотно притиснутым к зубам, стало больно. И как-то слишком мокро. Вот так это делается, с разочарованием подумала. Трепет куда-то пропал. Обижать быка сейчас не хотелось, он же так пострадал. Поэтому я дипломатично дождалась, когда это уже закончится, мысленно вычеркивая поцелуи из списка предполагаемых приятных вещей. Наконец он оторвался от губ, я неловко улыбнулась. «Вот так тёлочки быков утешают», — довольно произнёс Байнар, разглядывая меня. «Сладкие же у тебя губки, Берта!» «Тёлка!» — раздалось гневное за дверью, и я пошевелилась с некоторой радостью, услышав зов Айвара. «Мне пора!» — засобиралась. «Отпусти, а то опять начнётся!» «Это был только твой аванс!» — многообещающе произнёс Байнар, медленно разжимая мускулистые руки. «Мне же там много часов стоять!» «Угу!» — неопределённо буркнула и шмыгнула за дверь кухни. Выдохнув, первым делом вытерла губы. «И что такого в этих поцелуях? Фу!» Приятное утро было в конец испорчено. Пока подавала завтрак, череде быков и волков думала. Неприятное ощущение, поселившееся в груди, не покидало. «Если Байнар действительно из этих, он мне соврал. Отступники в Эгиде вовсе не для того, чтобы денег заработать». Если он соврал, его осудили, а с отступниками иметь дело... Другая часть меня в Байнара категорически верила и активно сопротивлялась неприятным выводам. Наверняка показалось, он же хороший. Вдруг просто понабрался плохого в компании. Ну, сказал как отступник, и что? Зато заступился, не промолчал. Это просто слова, они ничего не значат, и вообще... Могут ли слова, сказанные в запале, характеризовать говорящего? Да и поцелуй не так уж плох, но не стошнило же. Мысленно согласившись с тем, что не стошнило, я заколебалась, не зная, какой вывод делать. «Доброе утро, Берта!» Темно-красные глаза. Я сглотнула. Та самая встреча, которой я ждала и немного боялась. «Доброе утро от Криса». Кстати, раньше он не говорил про доброту утра. «Доброе утро, Крис!» Полурастерянно ответила, не очень понимая, как себя вести. Вглядывается. «Почему так смотрит?» «Что посоветуешь взять?» Еще один новый вопрос. Я воззрилась на него, пытаясь найти в словах привычную высокомерную насмешку, но ее не было. Крис говорил «дружелюбно». И Бертой назвал без издевки. «Дружелюбно? Крис?» Я замычала. «Сегодня было много отзывов на овощи, поэтому...» Не продолжая, чтобы Айвар не начал вопить, я показала на мясо. Усмехнувшись, Крис кивнул. «Мне гораздо лучше», — обронила, накладывая мясное. «Очень хорошо», — сдержанно отозвался змей, принимая тарелку. «Благодарю». «Спасибо тебе», — искренне сказала, внутренне обрадовавшись простому «благодарю». Среди них всех Крис — единственный, кто благодарил. Могут ли слова характеризовать человека? Конечно, могут. «Сегодня? Да?» Он вопросительно поднял брови, не договаривая. Как раз в тот момент из столовой выходило несколько волков. Я кивнула, к своему удивлению, совсем не ощущая внутреннего сопротивления при мысли о болючей процедуре. «Да». Крис сверкнул глазами, в которых я прочитала обещание. «До встречи, Пушинка».